Хорошо. И сидим теперь в медитативной позе, расслабили плечи, горло. Представляем себя в комнате, в небольшой комнате. Комната пустая, в ней бетонный пол, бетонные стены, бетонный потолок. Полумрак. Вы делаете один шаг к стене, двумя руками, пальчиками дотрагиваетесь до шершавой поверхности бетона, чувствуете, насколько стена толстая, тяжелая, пытаетесь пружинящим движением толкнуть от себя стену, но это стена из бункера. Взглядом охватываете всю комнату, небольшая комната. Здесь нету ни двери, ни окон, только потолок, пол и четыре стены. У вас, конечно же, есть желание вырваться на свободу из этой комнаты. И вы также понимаете, что все в ваших силах, а ваша сила находится в вашей способности визуализировать, в вашем воображении. И теперь пробуем заменить бетонные стены на кирпичные. Как будто краска серая слетает со стен, и вы видите уже довольно приятный кирпич, хорошую кирпичную кладку. Только пол остался бетонным, потолок остался бетонным. В каждом из нас есть огромная сила по трансформации мира, реальности. Поэтому мы мысленно начинаем делать в одной из стен окно. Сначала просто представили раму, которая висит на кирпичной стене. И эта рама постепенно начинает светлеть. Мы видим, что через нее начинает пробиваться свет. И видим на месте кирпичной стены в самом центре красивое окно. Мы подходим к этому окну и видим, что прекрасный вид на море, солнце в зените, яркое синее небо. Мы поворачиваемся к противоположной стене и видим там точно такое же окно, только с другим видом. Подойдя к нему, мы наблюдаем красивые горы, холмы, на этих холмах видим, как местные жители трудятся над своими сельхозкультурами. Мы видим волов, коров, широкополые шляпы. Еще раз оглянувшись, мы видим в третьей стене окно. Подойдя к нему, мы видим пустынный пейзаж, красивые желтые дюны, и над ними синее-синее небо. Конечно же, любопытство, что же в четвертой, на четвертой стене мы видим, подходим и видим зимний пейзаж. Большие сугробы, падает снег. Люди внизу ходят по скрипучему снегу, катают детишек на санках. И посмотрев наверх, мы видим уже, что это не бетонный потолок, а красивый деревянный резной купол с окошком наверху, через который падает яркий солнечный свет, и мы можем разглядеть голубое небо и маленькие кучерявые облака. Но мы с удивлением наблюдаем, что и в полу прозрачный люк, и что пол из бетонного превратился в хороший паркет, а посреди паркета большой квадратный люк, и через этот люк мы, заглянув, смотрим, с удивлением обнаруживаем, что она показывает нам подводный мир и стайки любопытных рыбешек тыкаются в это окно. И мы понимаем, что мы можем управлять этим домом по своему желанию, менять в нем обстановку. Например, уставили всю нашу комнату красивыми резными креслами, диванами. И замечаем, что комната стала намного больше, потому что туда нужно было вместить всю эту мебель. Украсили стены коврами, драгоценным оружием, красивой утварью, кубками, золотыми, серебряными. Повесили картины. Давайте поставим клавесин в углу. И оттуда сама собой начинает литься приятная музыка. Эта комната, это пространство нашего ума. И все происходит в этой комнате, вся наша жизнь. Просто сейчас эта комната приобрела такой необычный вид. И вы знаете, что вы всегда можете изменить обстановку в этой комнате по своему желанию. вот эти все красивые вещи, все, что мы собрали в нашу комнату, это наше желание. Желание обладать красивым, желание обладать приятным. Мы подходим к зеркалу, к старинному зеркалу, которое висит на стене. Смотримся в это зеркало и видим себя молодыми, красивыми и с яркими горящими глазами, с очень красивой и юной внешностью. Мы поворачиваемся слева, направо, на нас оказывается надеты красивые наряды, наверное, где-то 17-18 веков, шикарные платья, расшитые золотом, волосы прибраны жемчужными ожерельями. Мы чувствуем себя красивыми, молодыми, привлекательными. Посреди комнаты стоит софа, удобный для сидения. Мы садимся в нее с ровной спиной, закрываем глаза и сосредотачиваем свое внимание в области малого таза, на своей свадхистхана чакре. Все 6 лепестков свадхистхана чакры наливаются огненно-оранжевым цветом. Вы чувствуете, как весь нижний этаж заполняется теплом, тело становится мягким, податливым. Оно как воск начинает приобретать те очертания, которые вы увидели в зеркале. И этот ваш идеальный молодой образ, он все глубже проникает в глубину вашего тела, наполняя его молодостью и красотой. С каждым вдохом вы наполняетесь энергией молодости, силы, здоровье. С каждым выдохом вы избавляетесь от слабости, от застарелых болячек, от чувства немощи. С каждым вдохом вы наполняетесь ощущением молодости, красоты, спокойствия. С каждым выдохом вы освобождаетесь от ограниченности своего сознания. От желания что-то разрушить, от заблуждений, от подозрительности, от беспричинной ревности, каждым вдохом. Вы наполняетесь созидающей энергией. Вы наполняетесь приобщением к чистому искусству и к чистым отношениям с другими людьми. А с каждым выдохом вы освобождаетесь от ненужной страсти, гнева, жадности, от зависти. С каждым вдохом вы становитесь все больше привлекательными. Вы наполняетесь женственностью и сексуальной привлекательностью. Мужчина наполняется мужественностью, также сексуальной привлекательностью. Каждым вдохом у вас проявляются определенные ситхи, способности к улаживанию групповых конфликтов, к улаживанию конфликтов в семье. И с каждым выдохом причины этих конфликтов растворяются. Исчезают. Мы сидим на нашей удобной софе, в нашей комнате уединения и покоя. И реально видим, как свет Сватхистхана чакры, красно-оранжевый, заполняет все наше тело из области малого таза, наполняет нас юной красотой, наполняет молодостью и здоровьем, наполняет ощущением радости и желания желать, наполняет нас желанием нравиться окружающим, в том числе и противоположному полу. Мы видим себя молодыми, гибкими. Наша кожа подсвечивается изнутри мягким, теплым, красивым светом. И внутренним взором мы видим, как наша Сватхистхана чакра раскрывается прекрасной розой, сияющей розой, и каждый ее лепесток направляет, аккумулирует энергию в нашем теле. И мы становимся все здоровее, моложе, красивее. Самостоятельно продолжаем ощущать нашу Сватхистхану чакру и пребывать в нашей комнате уединения и покоя. Визуализируем золотисто-красно-оранжевый теплый свет, который заполняет все наше тело, включаем в фоновом режиме нашу санкальпу. Очень хорошо, если она совпадает с темой сегодняшней медитации. Упаковали ее, санкальпу, в маленький воздушный шар, отпускаем ниточку и видим, как шар через верхнее окно вылетает в синее небо, все выше, выше. И наш запрос попадает туда, куда надо. Продолжаем дальше медитировать на нашу Сахистхану чакру. В той далекой комнате уединения и покоя мы открываем глаза, а здесь глаза закрыты. Мы чувствуем, что можем управлять нашим домом. Мы подходим к тому окну, которое выходит на море. Протягиваем к этому окну руку и превращаем его в дверь. А где же ручка? Формируем ручку, надавливаем на ручку и выходим на яркий солнечный пляж. Наша Сватхистхана чакра — это водяная чакра. Мы подходим к берегу океана. Знаем, что это не просто океан, волшебный океан. Каждый, кто в нем искупается, продлевает свою жизнь на много-много лет. И омолаживается. Все тело омолаживается, внутренние органы укрепляются, оздоравливаются. Подойдя к воде, мы чувствуем, как прохладные, приятные температуры волны набегают на наши ноги. Чувствуем запах океана, приятный теплый ветер, ветерок обдувает наше тело, и мы шаг за шагом погружаемся в пучину этого теплого Южного моря. Переворачиваемся на спину, лежим на воде, и нас мягко покачивает ласковое, теплое Южное море. И мы чувствуем, как все клеточки нашего тела напитываются влагой, уходит сухость кожи, уходит ломкость их рук и суставов. Тело наливается упругостью, становится гибким. Мы чувствуем вкус соленых брызг на своих губах, на языке. Море нежно и ласково нас покачивает. И мы совсем не беспокоимся о нашей комнате, потому что дверь находится всегда рядом с нами. И мы знаем, что можем в любой момент открыть эту дверь, зайти или выйти, закрыть эту дверь. Мы также знаем, что можем превратить нашу комнату в бункер без окон, без дверей. Также знаем, что мы можем трансформировать наше обиталище по нашему желанию. А сейчас мы блаженствуем на теплом Южном море, и волны мягко покачивают нас, наполняя нас покоем и умиротворением. Еще некоторое время продолжаем пребывать в этом состоянии. А по звуку гонга вы сделаете глубокий вдох и перенесетесь уже в наше место уединения и покоя. Будете чувствовать себя отдохнувшими, наполненными энергии, здоровьем, ощущением молодости и счастья. Делаем глубокий вдох. С выдохом уронили голову вниз. На этом наше занятие закончено. Желаю вам здоровья, счастья, успехов. Спасибо. На здоровье.